Солнце слабое, солнце нищее, на меня ты не трать лучей. Бог чарующий, Бог всевидящий даровал мне своих палачей. Палачей самых резвых, истовых, потому что должны принесть их сухие удары и свисты их мне победу и кровь и честь. Я, как все безымянные нищие, призван с мукой земли совладать. Будет горе водою и пищей, словно высшая благодать. Над кровавым костром побоищем вмиг назначенный крик мой взлетит. Век закончился, звать кого еще? Мне незримый наставник велит. В скрежетании бессонной пыточной состязаются сталь и медь. Немотою застыло избыточной в моем сердце, в живой тюрьме. Время прежних богов и капища, где играли и дети, и львы. Рассказал бы о них, но как еще, если нет ни строки, ни главы? Если мертвых наречий забвение обезгласило сердце и ум, и не слышно ни флейты, ни пения сквозь манежный ликующий шум. Я судьба под могильной тяжестью, зимы лет, что нельзя сосчитать. Я любовь, что не видела радости и себя не посмела назвать. О, душа, дом ночной в запустении, ты очаг, приютивший ветра. Грянет утро кровавым спасением, загори же призывно с утра. Зацвети стоголосое полымя угнетенных сердец земли. И воскресну чистым и голым я в колокольной зефирной долине.